Таинство брака. Установление брака относится к первоначальному созданию человека. Видя, что нехорошо быть человеку одному, Бог сотворил ему помощника, соответственного ему. По учению Православной Церкви, брак есть таинство, в котором пресвободным предсвященником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной их супружеской верности благословляется супружеский союз их в образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. Что брак есть таинство, видно из слов святого апостола Павла: «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Венчание совершается посреди церкви перед аналоем, на котором находится крест и Евангелие. В храме жених и невеста исповедуются, молятся за литургии и причащаются святых тайн. Это, конечно, не входит в чин таинства, но представить христианина, пожелавшего венчаться, не соединившись перед этим со Христом в таинстве тела и крови его, мягко говоря, трудно. Далее совершается обручение. Жених становится по правую сторону, а невеста по левую. Священник трижды благословляет их зажженными свечами и дает им в руки эти свечи, как знаки супружеской любви, благословленной Господом. После молений к Богу о даровании всяких благ и милостей обручаемым, и чтобы он благословил их обручение, соединил и сохранил их в мире и единомыслии, священник благословляет и обручает невесту и жениха кольцами, заранее лежавшими во время литургии на престоле для освящения. Жених и невеста принимают эти кольца как священный залог и знак нерушимости супружеского союза. Сначала священник надевает кольцо жениху, а потом невесте, и трижды, как символ Святой Троицы, переменяет их. Кольцо для жениха принято церковью золотое, а для невесты серебряное, но это не является обязательным условием. Допустим, и иной металл или материал. За обручением следует венчание. При этом священник молит Господа благословить брак и ниспослать на вступающих в него свою небесную благодать. Как видимый знак этой благодати, он возлагает на них венцы, богато украшенные короны, подобные царским, а потом трижды благословляет их обоих вместе, произнося: «Господи Боже наш, славою и честью венчай я», то есть венчай их. Венцы возлагаются на жениха и невесту как в награду за их честную жизнь до брака, так и в знак того, что они через брак становятся родоначальниками нового потомства по древнему названию «князьями будущего поколения». Кроме того, брачные венцы должны напомнить вступающим в брак о терновом венце Господа нашего Иисуса Христа. Ведь совместное житие, когда терпишь недостатки, капризы другого, несходство характеров, материальные трудности, болезни детей и прочее, сродни мученичеству. В послании апостола Павла, которое читается после этого, говорится о важности таинства брака и взаимных обязанностях мужа и жены, а в Евангелии, которое следует за посланием, о присутствии самого Господа на браке в городе Кане. Приносится чаша с вином, символ жизненной чаши радости и скорбей, которые супруги должны делить до конца своих дней. Сочетающиеся браком пьют вино из одной подаваемой им чаши, в знак того, что с этих пор они должны жить единодушно, деля вместе радость и горе. Троекратное же обхождение ими аналоя вслед за священником служит знаком духовной радости и торжества. Советы венчающимся. Обручальные кольца надо заранее отдать венчающему священнику, чтобы он осветил их возложением на престол. Невеста обязательно должна быть с покрытой головой. При всей праздничности ее подвенечный наряд не должен быть нескромным, например, слишком открытым на шее и груди. Относительно украшений лучше обойтись минимумом. Невесте не стоит надевать туфли на высоких каблуках, иначе трудно будет выстоять несколько часов подряд. Косметики тоже желательно избегать. Отпечатки помады на церковной утвари и иконах выглядят кощунственно. Женщины, помните слова Христовы и апостольские. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Впрочем, в наше время, к великому сожалению, эти слова актуальны и для мужчин. Нательные крестики на обоих супругах совершенно необходимы. Следует взять с собой белое полотенце, на котором жених и невеста будут стоять во время обряда венчания. Съемка фото- или видеокамерой в храме может производиться только с предварительного благословения священника. Венчание не совершается в течение всех четырех многодневных постов, во время сырной седмицы, масленицы, на светлой пасхальной седмице, от Рождества Христова 7 января до Крещения 19 января, накануне постных и праздничных дней в течение всего года. Муж и жена в христианском браке дополняют друг друга и оказывают один другому всевозможную помощь. И это происходит на самом деле, а не только в желании и мечтании, потому что Бог благословляет такой брак. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всеми тварями». Они же усиленно привлекают его помощь к себе молитвой и добрыми делами. Они растят детей, угодных Богу, и это их главная семейная задача. «Христианский брак нерасторжим», сказано Спасителем, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Семья – это малая церковь. Достоинство браков, говорит епископ Сильвестр Маливанский, у всех народов состоит в деторождении и охранении чистоты, а у народа Божия – еще и в святости таинства. Идеал семьи – христианское совершенствование. И муж с женою должны быть в этом едины. Прежде чем согласиться на брак – жениху и невесте нужно выяснить обоюдное мировоззрение, отношение к установлениям церкви, к воспитанию детей, к воздержанию от супружеской жизни в пост. Задолго до того, как стать мужем и женой, одной плотью, оба должны решить этот вопрос между собой. В противном случае образовавшаяся семья в дальнейшем подвергнется риску распада. Живущие в зарегистрированном, но не венчанном браке должны стремиться осветить его перед лицом Господа венчанием. Но для этого, кроме обоюдной любви, нужна совместная вера. Вот что писал апостол Павел. «Если кто имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал». Заметим, что брак незарегистрированный, так называемый гражданский, есть блуд и не брак. Не штампа в паспорте страшится противящийся горе супруг, а ответственности за семью. Говоря, что этот штамп изменит, он знает, на самом деле изменит, и очень много. Тем более изменит жизнь семьи венчание, хотя, конечно, оба должны знать, что если один верующий, а другой нет, то оно не принесет им никакой пользы, останется только обрядом, без великого содержания. Если же кто только собирается связать свою жизнь с человеком безбожным, тому можно адресовать слова старца отца Иоанна Крестьянкина, написанные одной из его духовных дочерей. «Выходить замуж за неверующего – крест для вас непосильный. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем сделать непоправимое. Да еще венчаться неверующему – это ведь, дорогая моя, кощунство. При венчании брачующиеся берут на себя обеты, и их надо осмыслить и выполнить. А что будет значить это великое таинство для неверующего? Вот и начнутся у вас конфликты с первого дня совместной жизни. Ранние браки нежелательны, так как часто молодожены живут плотским влечением, принимая его за любовь. Несмотря на то, что заметно неравные по возрасту браки иногда бывают удачными, в целом они не приветствуются церковью. В таком браке люди могут иметь недобрую цель, чуждую христианской любви. Старший по возрасту нередко попросту терзаем похотью, либо хочет хвастать перед другими красотой и молодостью молодого супруга или супруги. Младший зачастую стремится к покровительству, знатности и богатству старшего, то есть под личиной любви скрывает пошлую выгоду. Если в такой неравной семье появляются дети, то они остаются через некоторое время без должного воспитания, ведь один из супругов быстро стареет и умирает, и они лишаются отца или матери. Непрочен брак и исключительно по страстной любви. Любовь страстная – это и вовсе не любовь в христианском смысле, это разгорячение крови, доводящее человека иногда до состояния безумия, в котором он, конечно, уже не способен верно оценивать свои поступки. Но страсть перегорает и остается пепел. Следует ли спешить на пепелище? Из многих опытов видно, пишет преподобный Макарий Оптинский, что у тех, кто по страсти вступает в супружество, не бывает счастья. Страсти остынут, и любовь исчезнет. Надобно избирать партию по разуму, с благочестивым намерением и молитвою ко Господу, чтобы жизнь провести в мире, согласии и любви, для семейного счастья и общественной пользы. Разница характеров в браке лучше, чем их сходство. Старец Паисий Афонский говорил: «Небольшая разница в характерах супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из них дополняет другого. Имея разные характеры, супруги могут большего достичь и в воспитании детей. Один из супругов станет их немножко притормаживать, а другой будет говорить: «Ну дай ты детям немножко свободы». Если и муж, и жена закрутят все гайки своим детям, то потеряют их. Но они потеряют детей в том случае, если оба будут дозволять им делать, что вздумается. Если же мать и отец обладают разными характерами, то их дети пребывают в равновесии. И еще он же говорил удивительные слова: «То, что жена удерживает свое имя, то есть девичью фамилию, есть начало разлада в христианской семье и начало расставания». Жених и невеста должны сознавать, что одними собственными силами и средствами, без благословения Божия, им не устроить счастья и доброго порядка в супружестве. Псалмопевец говорит: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущие». Первая цель брака, как сказано, – деторождение. Жену каждый из нас, говорит христианский апологет Афиногор, которую он взял по установленному нас законам, имеет только для деторождения. Как земледелец, бросив семена в землю, ожидает жатвы и больше уже не сеет, так и у нас. Мерою пожелания служит деторождение. Потому понятно, что для православного человека любое предохранение от беременности немыслимо. Один священник рассказывал, как в 80-е годы прошедшего столетия он спрашивал у старца отца Иоанна Крестьянкина, является ли предохранение грехом. Тот ответил, что совершавшие это должны каяться на исповеди с великим сокрушением. «Я спросил, — продолжает этот священник, — как же быть, если впоследствии женщине по медицинским показаниям врачами будет запрещено иметь детей под угрозой смерти? Такое бывает, например, в случае кесарево сечения при первых родах. Можно ли хоть тогда, в виде исключения, использовать противозачаточные средства?» И старец жестко ответил: «Тогда пусть лучше умирает». Таким образом, добавил от себя священник, «я на всю мою жизнь запомнил, что предохранение для христианина в любых ситуациях и в любом положении одно – воздержание». Священное Писание и святые отцы Церкви указывают еще одну цель брака – хранение от распутства и сбережение целомудрия. «Брак установлен, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — для того, чтобы мы не распутствовали, не предавались блудодеянию, но чтобы были трезвенными и целомудренными». Старинные обычаи сватовства, обручения, объявления женихом и невестой позволяли испытать любовь на прочность, давали время лучше узнать друг друга, будущим мужу и жене. благое дело до венчания побывать в совместной паломнической поездке, потрудиться где-нибудь в монастыре или сельской, во всем нуждающейся церкви, во славу Божию. В такой поездке можно много узнать достоверного друг о друге, и сам Господь позаботится об этом, выяснится готовность нести обоюдный крест. Что касается родительского благословения на брак, то без него нельзя, если, конечно, родители верующие. Родительское благословение распространится и на потомство. В брак должно вступать сколько по взаимному согласию жениха и невесты, столько же и с благословения родителей, поскольку благословение отца, по учению Слова Божия, утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания. Таинство брака не обязательно для всех. Гораздо спасительнее, по учению Слова Божия, вести жизнь безбрачную, но жизнь чистую, непорочную, по примеру Иоанна Претечи, Пресвятой Девы Марии и других святых девственников. Кто не может проводить такую жизнь, для того установлен Богом благословенный брак. Чина же развода мужа и жены в православной церкви не существует, ибо развод осуждается Спасителем. Кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Как нам не быть благодарными всеблагому и всещедрому Богу, который благоизволил устроить в церкви своей столько живописных, живоносных источников, обильно изливающих на нас Его спасительную благодать? Будем прибегать как можно чаще к спасительным таинствам, которые сообщают нам потребную многоразличную божественную помощь. Без семи таинств, над нами совершаемых в православной церкви, с законными преемниками святых апостолов, епископами и пресвитерами, невозможно спасение. Не можем мы быть чадами Божиими и наследниками Царствия Небесного».